and roll and clean it up, your lips and roll and clean it up, your lips and roll and clean it up, your lips and roll and clean it up, your lips and roll and clean it up, your lips and roll and clean it up, your lips and roll and clean it up, your lips and roll and clean it up, your lips and roll and clean it up, your lips and roll and clean it up, your lips and roll and clean it up, your lips and roll and clean it up. Кошка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, чтоб ты узнала, что я далеко, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь, но я от тебя, зря поверил я твоим признаниям. Да, может это было зря, может это было зря. Ты скажи, что ж за наказание. Крошка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь, но я вернусь и ты узнаешь, что я далеко от тебя. Я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь, но я вернусь и ты узнаешь, что я далеко, я по тебе скучаю. Я от тебя письма не получаю.